Глава 66. По дому Мара совсем не скучала. Было даже как-то совестно и перед родителями, и перед Викой, даже перед Дашкой, которая оказалась погребена под вулканом по имени Глеб Белозеров. Нет, конечно, Мара и звонила, и фотки слала, даже организовала знакомство родителей по видеосвязи. Прошло, кстати, очень мило, все были довольны, и Мара тоже. Да и новости она успевала почитывать. Кайрен как в воду глядел, еще в самолете убеждая ее, что агентство на то и агентство, чтобы тушить такие извержения. Сначала, конечно, было боязно открывать новости, но стоило только пробежаться взглядом по новостям с тегом Глеб Белозеров, на сердце сразу отлегло. Пусть и не все зачистили коллеги про семейные тайны сенатора Черных, но свадьбу его сын не отменил, видимо, сумел договориться и с будущей женой, и с любовницей. Мара бегло посмотрела на комментарии. Ну точно, все под контролем. Теперь читательскую активность она видела совсем в другом свете, а именно бот или не бот. Судя по тому, что писали комментаторы, агентство держало руку на пульсе. «Ну вот, а ты переживала». Кайрен успокаивающе погладил ее по руке. «К тому моменту, как мы вернемся, все уже забудут об этом скандале, потому что на его место придет новый». «Все ты знаешь», — улыбнулась Мара. Она видела перед собой только любимые синие глаза и улыбку на красивых губах, от которой сердце переставало биться. Ей совершенно не хотелось возвращаться в шумную Москву, где они точно не смогут проводить вместе столько времени, как здесь. А ей мало было этих дней, хотя каждая из них как отдельная жизнь, полная, насыщенная и счастливая. Да просто никогда Мара не была так влюблена и не чувствовала себя любимой. В глубине души она, конечно, прекрасно понимала, что эта сказка не может быть вечной. Новая родня встретила ее дружелюбно, но это ведь только начало. И все же она с тоской думала о том, что скоро придется уезжать. «Мне нужно вернуться сегодня в Токио. Не могу тебя взять с собой, к сожалению. Это по делам нашей компании», — обронил через пару дней Кайрен за завтраком. «Не будешь без меня скучать». Мара даже растерялась немного. Она так привыкла, что он рядом. Они всего раз расставались на несколько часов. Тогда заявилась противная Аяко и чуть было все не испортила. Кайрену, похоже, пришла в голову та же мысль. «Не переживай, Аяко здесь не появится. Я вернусь вечером». В коридоре раздались шаги. Мара безошибочно узнала Екатерину Андреевну. «Марыся составит мне компанию сегодня. Езжай, Рен». Мара и не собиралась спорить с прабабушкой ее мужа, она слегка побаивалась эту суровую, хотя и очень вежливую даму. Но действительно, после того, как японский бог уехал, Екатерина Андреевна пригласила к себе невестку. В ее покоях Мара никогда не была, и сейчас с трудом удерживала себя, чтобы не глазеть. Смотреть там было на что. Старомодная мебель, красивые черно-белые фотографии, их хотелось разглядеть получше. Но уже с первого взгляда было ясно, некоторым из них лет 100. Единственный современный предмет здесь была кровать. Довольно высокая, со встроенной панелью управления и дистанционным пультом. «У вас здесь как в музее», — не выдержала Мара. «Извините, я не это хотела сказать. Просто я как будто в дворянскую усадьбу попала где-то под Москвой. Но мы же в Японии. Так необычно. Простите». Мара совсем смешалась, но говорила именно то, что чувствовала. «Никогда не была в русских дворянских усадьбах», — улыбнулась Екатерина Андреевна. «Когда-то у моих родителей был дом в Екатеринодаре. Но он, конечно, не сохранился. Зато есть фотографии. Хочешь посмотреть?» Мару можно было и не спрашивать. Она внимательно рассматривала каждую фотографию, все больше погружаясь в невероятную историю жизни хозяйки этой комнаты. «А вот это я, маленькая, с Вертинским». Морщинистый палец указал на красивого молодого мужчину, одетого в черный фраг. «Ты знаешь, кто такой Александр Вертинский?» «Известный певец? Серьезно? Это тот самый Вертинский? У бабушки даже какие-то пластинки хранились его». «Он познакомился с моими родителями в Харбине. Тогда многие бежали в Китай. Они даже дружили какое-то время. Потом перебрались в Шанхай. Но я его едва помню. Вот только эта фотография и осталась». Время летело незаметно, а столько всего еще Екатерина Андреевна не рассказала. Маре же было интересно все. Сидела рядом и слушала, приоткрыв рот и совсем забыв об обеде. «Папа очень скучал по России», — вздохнула старушка, показывая Маре очередную фотографию. «Так и не смог здесь до конца адаптироваться. Мне, конечно, было намного проще. Японский — мой родной язык. Но за то, чтобы мой сын говорил на русском, пришлось побороться. Но тебе это не интересно», — махнула рукой Екатерина Андреевна. «Не устала?» «Нет, конечно». «Тогда подойди вот к этому шкафу и возьми еще один альбом. Вон тот, черный. Рен его туда засунул, когда брал в последний раз. Искал там чего-то». «А почему именно Рен?» — полюбопытствовала Мара. «Рен, значит, лотос на японском», — вздохнула Екатерина Андреевна. «Давай смотреть, тут весь наш род Сайто». Мара не удивилась бы, увидев изображение средневековых самураев с катанами. И неважно, что тогда еще не было фотографий, но все оказалось немного прозаичнее. Этим фоткам было от силы лет 50, а многие еще моложе. Кое-кого Мара даже узнала. Здесь был сын Екатерины Андреевны, Азуми-сан со своей женой. Молодые такие. Она долго рассматривала фотографии со свадьбы. Мару очень впечатлило свадебное кимоно. Захотелось даже себе такое. А вот свёкр Мары, совсем ребенок, рядом с ним почти всегда был его брат, тот самый внук Екатерины Андреевны и дядя Кайрена, который уже умер. Мара побаивалась расспрашивать, да и старушка, ушедшая в свои воспоминания, все чаще молча переворачивала страницы. И на одной странице, ближе уже к концу альбома, Мара увидела фотографию, которая ну никак не могла здесь появиться. Глаза отказывались верить, но сейчас на Мару из семейного альбома Сайто смотрела улыбающаяся тетя Настя.